Следствие по его делу длилось 2 года и 9 месяцев. Инквизиция признала его виновным в ереси и приговорила к отлучению и выдаче светским властям. Покинутый английским правительством на произвол судьбы, Горгенев, чтобы спастись от костра, согласился очистить себя от еретической скверны. Он признался виновным, покаялся и принял католичество. Инквизиция после его отречения помиловала Горгони и через 1,5 года выпустила на свободу. Он остался в Португалии, опасаясь, по-видимому, вернуться в Англию, где за свое отречение мог, в свою очередь, подвергнуться репрессиям. Испанские, а в то время и португальские власти, выплачивали протестантам, перешедшим в католичество, небольшую пенсию, которую Горгений, возможно, и получал до конца своих дней. После освобождения страны от испанского господства в 1640 году и заключения оборонительного союза с Англией, португальская инквизиция была вынуждена умерить свой антилютеранский пыл. Во всяком случае, проживавших в Португалии англичан уже больше не подвергали преследованиям за их религиозные взгляды. 19 октября 1739 года по приговору инквизиции в Лиссабоне был гарантирован, а потом сожжен знаменитый автор популярных комедий, 34-летний Антонио Жозе де Силва, прозванный португальским Плафтом. Он учился на факультете канонического права, когда инквизиция арестовала его и его мать по обвинению в ереси. Их обоих подвергли пыткам, примирили с церковью на аутодафе и отпустили. Некоторое время спустя, по доносу служанки, их снова арестовали. В застенки инквизиции на этот раз попала и беременная жена да Силвы, Леоноре Мария Карвальо, испанка, подвергавшаяся ранее преследованиям испанской инквизиции в Вальядолиде. После 2-летнего заключения да Силва погиб на костре. Жена его разрешилась от беременности в тюрьме. Она и мать писателя были приговорены к длительным срокам заключения. Бесславный конец. Новые христиане приветствовали освобождение Португалии в 1640 году от испанского владычества. Они надеялись, что с уходом Испании инквизиция, если и не прекратит своей деятельности, то, по крайней мере, умерит свой пыл. Но их надежды не оправдались. Инквизитор Мор, Франциско де Каштру и Жуан де Вашконшелос, член Совета инквизиции, остались верными испанскому монарху. Когда Жуану IV, 1640-1656 годы, папский престол, выжидавший решения конфликта между Португалией и Испанией, чтобы определить свою позицию, отказал в назначении епископа в Португалии, а Сарабонский университет высказался за право короля назначать епископов без предварительного на то согласия папы, Совет Инквизиции осудил это мнение парижских теологов как еретическое. Избавившись от опеки испанцев, португальцы не смогли освободиться от испанского детища и иезуитского ордена, этой мины замедленного действия, оставленной им в наследие родиной Игнатия Лойолы. Орден приобрел в Португалии огромную силу. Он превратил страну, по ходячему тогда выражению, в Парагвай Европы. Инквизиция находилась под контролем иезуитов. Они продолжали жаждать крови, а также денег традиционных еретиков, новых христиан. Правда, среди иезуитов были и исключения. Иезуит Антонио Виера, 1618-1697 годы, советник короля Жуана IV, убеждал своего повелителя прекратить преследование новых христиан и использовать их для укрепления португальской экономики. В 1646 году в своей записке на имя короля в поддержку людей из народа и о изменении поведения святого трибунала и налогового ведомства Виера писал: «Португалия для борьбы с Испанией в интересах своей независимости нуждается в деньгах, а деньги эти можно с успехом добыть как в Португалии, так и в других местах, только развивая торговлю. Для торговли же нет более способных людей, чем те, кто обладает капиталами и проявляет трудолюбие».